Затем Понс объяснил ему, почему ни одну из переведенных им статей нельзя было использовать практически. «Но не отчаивайся, Хью. Продолжай свою работу, и нам обязательно что-нибудь попадется». Он перевел разговор на другую тему, все еще не отпуская Хью. Хью обнаружил, что Понс — эрудированный собеседник, который интересуется всем и готов как внимательно послушать, так и рассказать о чем-нибудь сам. Он казался Хью воплощением настоящего циника, дилетанта в искусстве и науке, немилосердным, не жестоким, не обращающим внимания на собственное положение, не расистом. Он относился к Хью как к равному по уму. Пока они беседовали, маленькие прислужницы накрыли стол для Понса и Джо. Хью не было предложено ничего, да он и не ждал этого, не хотел. К тому же потому, что всегда мог приказать накрыть ему стол в кабинете, если не успевал к общему обеду в столовой для старших слуг. Давным-давно ему уже было ясно, что Мемтек прав, когда утверждал, что слуги питаются лучше хозяев. Но когда Понс наелся, он пододвинул свое блюдо к Хью. «Ешь». Хью колебался какие-то доли секунды. Он прекрасно понимал, что ему оказана великая честь, для слуги, разумеется. На блюде оставалось еще очень много, раза в три больше, чем съел Понс. Хью не мог припомнить, чтобы ему приходилось подъедать чьи-нибудь объедки, да еще грязной ложкой. Но он принялся за еду. Как обычно, меню их милости не пришлось по вкусу Хью. Что-то жирное. А он всегда недолюбливал свинину. Свинина редко подавалась слугам, но зато была обычной принадлежностью блюд, которые постоянно пробовал Мемтек. Это очень удивляло Хью, так как в ревизованном Коране еще сохранялись религиозные предписания по поводу пищи, а избранные следовали некоторым мусульманским обычаям. Они практиковали обрезание, не употребляли никакого спиртного, не считая легкого пива, и соблюдали Рамадан, во всяком случае номинально, поскольку назывался он именно так. Магомед был бы потрясен коренными изменениями, которые претерпело его прямое монотеистическое учение, но некоторые его детали он бы узнал. Но хлеб был вкусен, фрукты превосходны, равно как и мороженое и многое другое. Поэтому не нужно было довольствоваться мясом. И Хью отведал всего понемножку. Понс поинтересовался, каким был во времена Хью климат этого района. «Джо говорит, что иногда у вас бывали морозы, даже снег. Конечно, каждую зиму. Удивительно. И какой же бывал мороз?» Хью задумался. До сих пор он не знал, как эти люди измеряли температуру. Если взять диапазон температур между замерзанием воды и ее кипением, то иногда температура доходила до 1/3 этого промежутка. Понс удивился. «Ты уверен? Мы называем этот диапазон от точки кипения до точки замерзания 100 градусами. И, следовательно, ты утверждаешь, что температура доходила иногда до 33 градусов ниже нуля?» Хью с интересом отметил, что 100-градусная шкала пережила 2 тысячелетия. Впрочем, почему бы и нет? Ведь они пользовались десятичным исчислением в арифметике и в денежной системе. Он еще раз прикинул в уме. «Да, именно это я и имел в виду. Мороз почти достаточный, чтобы заморозить ртуть, а в горах вполне достаточный для этого». Хью указал на горы, вздымающиеся за окном. «Да», — согласился Джо, — «такой мороз, что зубы стыли. Только из-за этого я был готов двинуть на Миссисипи». «А где?» — спросил Понс. «Находится Миссисипи». «Ее больше не существует», — объяснил Джо. «Сейчас она под водой, к сожалению». Все это привело к тому, что они начали обсуждать причины изменения климата, и их милость послал за последним томом Британики, в котором содержались древние карты, и за современными картами. Они все вместе склонились над ними. Там, где раньше была Миссисипи, теперь далеко на север простирался залив. Флориды и Юкатана не было, а Куба представляла собой группу маленьких островков. Калифорния имела собственное внутреннее море, а большая часть Северной Канады исчезла. Такого же рода изменения произошли повсюду. Скандинавский полуостров стал островом, британские острова стали группой небольших островков, водой оказалась покрыта и часть Сахары, все низменности в мире были покрыты водой, не было Голландии, Бельгии, Северной Германии, не было и Дании, Балтика стала заливом Атлантического океана. Когда Хью увидел все это, его охватила какая-то печаль, и он почувствовал тоску по дому. Он и раньше из книг знал, что все это так, но впервые видел перед собой карту. «Вопрос в том, — сказал Понс, — явилось ли таяние льдов следствием большого количества пыли, появившейся в атмосфере в результате войны между Востоком и Западом? Или оно явилось природным явлением, которое только в небольшой степени было ускорено искусственно? Некоторые из моих ученых придерживаются первой версии, некоторые — второй». «А вы сами что думаете?» — спросил Хью. Лорд пожал плечами. «Я не так глуп, чтобы составлять мнение, не располагая достаточной информацией. Поэтому оставлю это на рассмотрение ученым. Единственное, за что я благодарен дяде, так это за то, что я живу во времена, когда могу выйти за порог, не обморозив ступней. Однажды я был на Северном полюсе, у меня там кое-какие шахты. Так что вы думаете? Иней на земле. Ужасно. Льду место в напитках». Понс подошел к окну и некоторое время стоял, вглядываясь в силуэты гор на фоне заката. «Все же, если бы здесь стало так холодно, то мы бы мигом выковырили их оттуда. А, Джо?» «Да, и они вернулись бы, поджав хвосты», — согласился Джо. Хью был озадачен. «Понс имеет в виду, — объяснил Джо, — беглых, которые скрываются в горах, за которых сначала приняли и вас, когда нас впервые обнаружили». «Да, беглые и горстка аборигенов», — добавил Понс, — «дикари. Бедняги, которые никогда не вкушали плодов цивилизации. Их очень трудно спасти, Хью. Ведь они не стоят и не ждут, когда их обнаружат, как вы, например. Они хитры, как волки. Стоит в небе появиться хоть тени, и они замирают на месте. И их никак не обнаружить с воздуха. Кроме того, они способны на все. Конечно, мы с легкостью могли бы выкурить их оттуда, но тогда и игра кончится, а это нежелательно. Хью, кстати, ты ведь и сам жил там, поэтому должен знать, как это можно устроить. Как нам переловить всех этих бродяг, не портя игры?» Мистер Хью Фарнхэм колебался ровно столько, сколько ему потребовалось на то, чтобы сформулировать ответ. «Их милость, должно быть, знает, что ничтожный слуга всего лишь слуга, и он никогда не осмелится предположить, что его незначительные соображения могут хотя бы близко подойти к тем гениальным решениям проблемы, которые, несомненно, переполняют великий ум их милости». «Что такое, черт побери? Перестань, Хью. Я действительно хочу знать твое мнение». «Вы уже знаете мое мнение, Понс. Я слуга. И мои симпатии с беглецами и с дикарями. Ведь я и сам пришел сюда не по собственной воле. Меня привели». «Ну уж, наверное, ты теперь не жалеешь об этом. Конечно, и ты, и даже Джо были захвачены. Но ведь тогда свою роль сыграл языковой барьер. Теперь-то ты видишь разницу, не так ли?» «Да, вижу». «Тогда ты должен видеть и то, как улучшились условия твоей жизни. Разве теперь ты не спишь в лучшей постели? Разве ты не ешь сытнее и вкуснее? Дядя, да ведь когда мы подобрали вас, вы голодали и давили вшей. Вы были чуть живыми от непосильного труда, я же знаю. Я не слепой, и я не глуп. В моей семье даже последний слуга не работает в половину так много, как приходилось вам, и спит в куда лучшей постели. А у вас еще стояла и вонь. Нам едва удалось вывести ее. А что касается пищи, если так можно назвать то, что ели вы, то любой из моих слуг просто побрезговал бы есть такую гадость. Разве все это не правда? Правда. Так в чем же дело? Я предпочитаю свободу. Свободу. Их милость презрительно фыркнул. Понятие такое же воображаемое, как, например, призрак. Бессмыслица. Хью, тебе бы следовало заняться семантикой. Современной семантикой, конечно. Вряд ли в ваше время такая наука существовала. мы все свободны. Идти предписанными нам путями. Так же, как камень волен падать, когда ты подбрасываешь его в воздух. Никто не свободен в абстрактном смысле слова. Может, ты думаешь, что я свободен? Скажем, свободен поменяться с тобою местами, а? А поменялся бы я с тобой, если бы мог? С радостью, клянусь. Ведь ты даже представления не имеешь о том, какие заботы обуревают меня, чем я занят. Иногда я по полночи лежу не в силах заснуть и мучительно раздумывая о том, как мне быть дальше. А ведь такого в спальнях слуг не бывает. Они счастливы, у них нет забот, а я должен терпеливо нести свое бремя. Лицо Хью приняло упрямое выражение. Понс подошел к нему и обнял его за плечи. «Ладно, давай обсудим это разумно, как два умных человека. Ведь я не отношусь к тем отягченным предрассудками людям, которые считают, что слуга не способен думать, потому что его кожа белого цвета. А ведь такие есть, ты знаешь. Разве я всегда не уважал твой интеллект?» «Да, уважали. Это уже лучше. Тогда позволь мне кое-что объяснить тебе. Джо знает что, а ты будешь задавать вопросы, и мы придем к разумному взаимопониманию. Во-первых, Джо, ты ведь видел избранных повсюду, избранных, которых наш друг Ю, несомненно, назвал бы свободными. Расскажи ему о них». Джо хмыкнул. «Хью, если бы ты видел их, то был бы рад, что имеешь счастье жить в имении Понса. Я могу описать их существование только так. Нищее черное отребье. Совсем как то нищее белое отребье, которое жило на берегах Миссисипи. Нищее черное отребье, которое даже не знает, что будет есть в следующий раз. Понимаю». «Я, кажется, тоже понимаю», — согласился их милость. «Очень выразительно. Я предвижу тот день, когда каждый человек будет иметь слуг. Конечно, этого не случится за одну ночь. Потребуется долгое время, чтобы прийти к такому. Но мой идеал — это когда у каждого избранного будут слуги, а о слугах будут заботиться так же, как в моем имении. И я для этого делаю все, что в моих силах. Я слежу за тем, чтобы они с рождения и до смерти ни в чем не испытывали недостатка. Им нечего бояться. Они живут в абсолютной безопасности, чего нет в этих горах. И думаю, что тебе это известно, как никому хорошо. Они счастливы. Они никогда не работают до седьмого пота, как я, например. Они развлекаются, чего я никак не могу сказать о себе. Эта партия в бридж — мое первое настоящее развлечение за целый месяц. И их никогда не наказывают. Разве что только для того, чтобы показать им, что они делают не то. И это необходимо, так как сам знаешь, что большинство из них глупы. И не подумай, что я отношу тебя к этой же категории. Нет, я могу честно сказать, что считаю тебя способным руководить другими слугами, несмотря на цвет твоей кожи. Я говорю о простых слугах. Честно, Хью, неужели ты считаешь, что они могли бы сами позаботиться о себе так же хорошо, как я забочусь о них? Наверное, нет. Хью уже слышал все это несколько дней назад и почти в тех же самых выражениях, от Мемтока. Но с той разницей, что Понс, казалось, искренне заботится об их благополучии и любит их. А главный управляющий открыто презирает их, даже еще больше, чем втайне презирает избранных. Нет. Большинство из них не смогло бы позаботиться о себе. — Ага, так ты согласен со мной? — Нет. Понс был ошеломлен. — Хью, как же мы можем спорить, если ты сначала говоришь одно, а потом сам же себе противоречишь? — Я не противоречу себе. Я согласен, что вы прекрасно заботитесь о своих слугах. Но я не согласен, что предпочитаю благополучие свободе. — Но почему, Хью? Назови же мне настоящую причину, а не философскую абстракцию. Если ты несчастлив, то я хочу знать, почему, чтобы я мог исправить положение. Одну причину я могу назвать. Мне не дают жить с моей женой и детьми. Что? С Барбарой и близнецами. Ах, вот оно что. «Разве это очень важно? Ведь у тебя есть согревательница постели. Так мне сказал Мемтак. И я даже поздравил его с тем, как он ловко справился с необычной ситуацией. От этой старой лисы ничего не ускользает. Так что женщина у тебя есть. И к тому же она гораздо более искушена в постельных делах, чем обычная прислуга. А что касается близнецов, то ты всегда можешь повидаться с ними. Только прикажи, и тебе тут же принесут их когда угодно. Но кто же согласится жить с детьми? Или с женой? Я, например, со своей женой и детьми не живу, клянусь. Я иногда вижусь с ними, когда это необходимо. Но разве кто-нибудь захотел бы жить вместе с ними? А я хочу. Ну, знаешь. Дядя, я хочу, чтобы ты был по-настоящему счастлив. Это можно устроить? Можно? Конечно. Если бы ты не стал поднимать столько шума из-за оскопления, ты бы уже давным-давно жил вместе с ними. Я до сих пор не понимаю, почему ты отказался. Так ты согласен на встречу с ветеринаром? Нет. Ну, тогда есть другая возможность. Я прикажу стерилизовать женщину. Нет. Понс вздохнул. Тебе трудно угодить. Но будь же рассудителен, Хью. Не могу же я изменить научную теорию размножения только ради того, чтобы сделать приятное одному из слуг. Да ты знаешь, сколько слуг в этой семье, здесь и во дворце. Думаю, что около 1800. А знаешь, что произойдет, если дать им возможность беспрепятственно размножаться? Через 10 лет их число удвоится, а потом они начнут голодать. Я не в силах обеспечить их полностью при неограниченном приросте. Конечно, если бы я мог, я бы сделал это, но это неосуществимо. Да и никто не смог бы справиться с ними, если бы они стали размножаться стихийно. Так что же лучше? Контролировать рождаемость или пусть голодают? Их милость вздохнул. Жаль, что ты не на голову ниже. Возможно, тогда мы что-нибудь придумали бы. Ты когда-нибудь бывал в помещениях жеребцов? Да, однажды мы с Мемдоком были там. Ты обратил внимание там на дверь? Тебе пришлось наклониться. А Мемтак прошел, не сгибаясь, ведь он тоже когда-то был жеребцом. И в любом из бараков для жеребцов по всему миру двери одинаковой высоты. И ни одному слуге, если он выше ростом, никогда не стать жеребцом. И твоя прислуга слишком велика. И этот закон очень мудр, Хью. Не я устанавливал его. Он был введен давным-давно, их превосходительством, который правил в те времена. Если бы им позволили рождаться высокими, пришлось бы чаще наказывать их. А это плохо, как для слуги, так и для хозяина. Нет, Хью, все имеет свои причины. Но не проси невозможного. Он поднялся с дивана, на котором они с Хью разговаривали, и пересел за карточный столик. Взяв колоду, он сказал: «И давай больше не будем об этом. Ты умеешь играть в двойной солитер?» «Да». Тогда подсаживайся и посмотрим, сумеешь ли ты обыграть меня. Только не будем дуться, а то мужчины обычно расстраиваются, когда их усилия не увенчиваются успехом. Хью смолк. Он печально раздумывал о том, что Понс ни в коем случае не злонамерен. Просто он является представителем правящего класса, а они по истории всегда были одинаковы, искренне уверены в своих благих намерениях, и огорчены, когда их пытались разубедить в этом.